забыть наши редкие встречи, искажаю с издевкой слова, задуваю зажженные на праздник свечи и грунтую вновь холл с полотна. Не сложилось видение картина, и пока равнодушная кисть затирает старательно все то, что было, отрешенно шепчу: что ж, держись. А болит, как бывало, отпустит. Мыслям, как запретить заходить. За буйки, где намешаны радости, грусти, продолжая зачем-то сверлить. Одолела. Странный сон не найдет свою явь. Недосказанность бродит без решенного дела, воспаленной бессонницей став. По ночам сыплет сказками щедро, раскачав и так шаткий покой, как перо в руках жгучего страстного ветра, настроение меняет настрой. И гвардейцы в полки посылаю, атакую желание плод. Счастья ловлю, награждаю величием пошлую зависть, и на трон снова плоть возвожу, возрождаясь сквозь пепел и горечь, и страдания несу на беду, ожидая любовь, и зову вновь на помощь, понимая, без нее не живу.